Визуальный шум. Вы открываете социальную сеть, и она начинает вываливать на вас тонны оповещений. 20 заявок на добавление в друзья, 456 новых сообщений и 500 пометок на фотографиях и видео. Бывает у вас такое? Лично я не раз наблюдала на скриншотах своих знакомых подобную картину. Чаще всего почему-то у красивых харизматичных девушек. При этом эта проблема обладает свойствами снежного кома. Справиться с десятком уведомлений еще можно, но когда их число переваливает за сотню, проще махнуть рукой. Я и так туда не смотрю, мне не мешает. Мешает. Помните про мыслетопливо? Оповещения подсознательно раздражают, и мы прикладываем усилия, чтобы их не замечать. На какой странице вам приятнее находиться? Чистый и пустой или пестрящий десятками значков? Особенно если вы пользуетесь соцсетью по работе. Часто картина 300 отметок и 800 непрочитанных встречается у крайне занятых людей. Все пашем и пашем, а плуг поточить некогда. Советы из этой главы помогут вам разгрести завалы, а также подскажут, как контролировать поток новых оповещений. На будущее можно указать настройки, чтобы вам больше никогда не приходили оповещения определенного типа. Так придется меньше разгребать. Кстати, большинство отметок можно просто пропустить, не разбираясь. Если они провисели в отложенных столько времени, сейчас с ними уже точно ничего не случится. Если вы кому-то нужны, вам напишут повторно или найдут вас по другому каналу. А если где-то там среди тысяч оповещений висят нужные, это лишний повод разобрать завал и больше такого не допускать. Люди, которые добавляются к вам в друзья. Обычно их накапливается много, когда мы откладываем пометку с мыслью «надо найти на страницу к человеку, посмотреть, надо ли его добавлять». Но это куча времени, которого, как правило, нет. Простой способ быстро разобрать входящих друзей – вспомнить, зачем мы это делаем. Когда мы добавляем человека в друзья, мы получаем две возможности – поддерживать с ним контакт и читать ленту его новостей. Соответственно, критериев два. Либо вы лично знакомы и хотели бы поддерживать связь, и тут обычно ни у кого не возникает вопросов. Либо вам интересна страница человека, даже если вы не знакомы. Нет ни того, ни другого. Зачем он вам? Если вы лично знакомы, есть оговорка «добавляем, если вы хотите общаться». Для некоторых является открытием, что не обязательно добавлять знакомого, если он вам не интересен. И совершенно точно не нужно набивать список друзей всеми, с кем вы лично знакомы. Соответственно, и обижаться, что кто-то вас не добавил, бессмысленно. Возможно, и вы ему просто не очень интересны. Ну что ж теперь? Тоже относится к людям, которые вас добавили, ни слова не написав. Если бы они действительно хотели общаться, то потратили бы 2 минуты и поздоровались в личку. Значит, просто смотрите сами, интересен вам человек или нет, не тратя на это лишнего времени. Под личным знакомством я подразумеваю не только встречу вживую, но и яркое, интересное общение онлайн. Если у вас огромный круг общения, иногда сложно вспомнить, встречались ли вы с человеком ранее. В этом случае можно заглянуть в личную переписку или посмотреть список общих друзей. Правда, в случае со спамерами, ботами и любителями набивать счетчик это не всегда работает. Иногда у вас бывают общие друзья, хотя никто из ваших знакомых эту виртуальную личность в глаза не видел. Ботов можно отсеять вопросом «Подскажите, а мы раньше встречались?» Они никогда не отвечают. Итак, простой алгоритм, как разобрать 200 входящих на добавление в друзья. Вам знаком этот человек? Если да, хотите ли вы поддерживать с ним контакт? Если не знаком, интересны ли вам его записи? Если вы сомневаетесь, встречались ли вы где-то, смутно знакомое лицо, куча общих друзей, напишите ему вопрос, встречались ли вы раньше. И далее добавляете его или нет по принципу интересности. При таком подходе можно потратить на обработку одного запроса минуту или две, существенно экономя времени в наши сумасшедшие дни, даже если у вас 200 входящих запросов. Личные сообщения. Одна из самых сложных тем. Папка непрочитанных сообщений может демотивировать одним своим видом, и неважно, 300 их или 3. Правило. Все сообщения должны быть прочитаны. Не нужно кидаться читать сообщения сразу же, как они приходят, но и не стоит держать их в ящике годами. Выработайте привычку отвечать в личку тогда, когда удобно вам, например, выделив на это время вечером. Конечно, если тема срочная и актуальная, переписку можно и нужно продолжать в живом режиме. Но сколько их у вас таких тем? Некоторые оставляют сообщения непрочитанными, чтобы не забыть сделать. Но бывает так, что отправитель пытается к вам достучаться, а вы не читаете и не читаете, ну напоминалка же, не надо так. Для этого у вас есть ежедневник. Посмотрите такие сообщения-напоминалки и перепишите задачи на лист бумаги. Даже если можно сделать задачу за 2 минуты, лучше сначала выписать все, а потом посвятить 15 минут разбору. Большие задачи переносим в ежедневник. Надеюсь, у вас есть ежедневник? Маленькие делаем сразу. Бонусом вы получите энергетический подъем. Несделанные дела очень сильно вытягивают из нас энергию. А если задача не нравится, откажитесь от нее. Никто не умрет, если вы откажете приятелю позаниматься с ним английским, который вы знаете, но вообще-то терпеть не можете. Скорее наоборот, вымученные занятия сделают вас обоих несчастными. Откладываемое обещание заставит вас чувствовать себя виноватым, а другого участника подвешенным в воздухе. Твердо и честно скажите: «Старик, кажется, я немного погорячился. Я не смогу, извини. Я могу это как-то компенсировать?» Люди любят честность, и если вы не будете придумывать кривые оправдания, то вас, скорее всего, простят и поймут. Только не берите на себя вместо старых обещаний новые, настолько же маловыполнимые. А то все начнется сначала. Предложить компенсацию за потраченные нервы – отличная идея, но она должна быть полезной вашему другу и одновременно нетрудной для вас. На неуместные просьбы пообщаться, рассказы, истории можно ответить коротко: «Спасибо, мне интересно, но сейчас нет возможности поболтать». Или даже: «Спасибо, но мне не очень интересны картинки с машинами, я в них не разбираюсь». Такие твердые, но вежливые отказы не обижают адекватных людей. А если человек неадекватен, то зачем он вам вообще? Иногда на сообщения других людей можно вообще не отвечать или достаточно короткого угу, а оно тем временем висело неотвеченным, раздражая, как мелкая несделанная задача. Кстати, с особо приятными людьми можно отступить от этого правила, приятно поболтав и взаимно подняв друг другу настроение. Если нам дарят позитив, это совсем не напрасно потраченное время. Ненужный медиа-контент. Сегодня соцсети и мессенджеры выполняют две функции – общение с людьми и получение полезной информации. Именно вторую функцию я называю медиа-контентом. Это музыка, видео, заметки, а также репосты, в которых вы собираете все, что здорово надо бы применить. Где бы вы ни хранили полезный контент, на стене, в личке, в отдельной группе, его также необходимо прорядить. Помните, всем, о чем мы не помним, мы не пользуемся. Музыка, которую не хочется слушать. Видеозаписи, которые неинтересно пересматривать. Посты или заметки, которые вы никогда не читаете. Ко всем ним задайте вопрос: как я этим пользуюсь? Если никак, смело удаляйте. Если хоть как-нибудь, попробуйте придумать способ, чтобы эту информацию стало удобно применять на практике. А советы из моей книги по другим разделам, я надеюсь, помогут вам придумывать свои способы. Если информация вам нравится и вам хочется ею заняться, займитесь ей уже. Свяжите шарфик по мастер-классу, изучите цветовой круг по видеоурокам, начните учить испанские глаголы с красивой табличкой. И лучше всего прямо сейчас. А если оно снова откладывается на бесконечное потом, избавьтесь от этих залежей вместе с чувством вины, что вы должны, но не можете. Когда вы сможете уделить время, все нужное снова обязательно найдется. Поймайте чувство щелчка в вашем информационном пространстве. Почувствуйте, что вам всего достаточно, что больше не нужно, что все в порядке. Вывод у меня пока один. Поел? Помой сразу чашку. Использовал, посмотрел, почитал? Сразу удаляй. Или бери в работу, осмысливай и перерабатывай. Выжимаешь весь сок и остатки в мусор. Так получается намного эффективнее.